gone, that means, and little cloth is required. Even 2 sets is enough. Because 1 set you use, another set you keep. When this set is dirty, you wash it in Ganga and dry it again, like that. And then for going to toilet, you see the people go to the other side of the Ganga. It's a vast field of this sand, full of sand. You know sand? They say it is sand. So people go there. So there is no necessity of anything, and you can do that. So that is why it is possible to live without any money, and people are doing this as a penance. And it is true that nobody in Benares can go hungry, because even from temple side sometimes people, you will find the people are carrying food and big you know, this spoon, and they are asking, anybody want food? And if you want, you can take food. And they also have a bowl, plastic bowl, or sometimes bowls made of earth, you know, earthen bowls. So, and they give you and you take. Like that is going on. So that is why it is called the place of mother energy in the form of food giver. So do whatever you can. I'm sorry. Пока еще все не подошли, Груджи пел стотру, которая является призыванием, обращением к энергии, а энергия почитается в Индии форме матери. Поэтому это стотра – обращение к энергии форме матери. Но на самом деле энергия, чистая энергия поступается не только в форме матери, но и в других формах. Например, в форме подательницы еды, Аннапурна, или в форме подательницы всех благ и богатства, Лакшми, или в форме подательницы знаний, Сарасвати. Сейчас Груджи исполнит другую стотру, которая развивает энергию в форме подательницы еды, Аннапурна. Согласно индуистским системе убеждения, верования, место, где обитает Аннапурна, это Варанаси. Англичане называют также этот город Бинарисом, а древние санскритские эпосы – Каши. Все это один город, Варанаси. И там обитает жилище этой богини Аннапурна. Аннапурна – это полная еда Аннапурна. Действительно, Варанаси считается городом, в котором никто не останется голодным. И почему же так происходит? В Варанаси огромное количество храмов, и во многих из этих храмов дают бесплатную еду, так называемые бандара. И в семейном храме Груджи, Сатилоки, то же самое происходит. Есть календарные дни, они фиксированы согласно календарю, лунному календарю, поэтому эти даты отличаются из года в год. Когда раздается бандара, бесплатная еда, в определенные праздники. Но в действительности этих дней даже не только 31, которые зафиксированы и известны, а их больше, чем 40. И все, что нужно, это просто знать, в каком из храмов, в какой день будет предложена еда, полная еда, состоящая из многих блюд. Вы не останетесь голодным, разнообразная еда. И все, нужно прийти и получить свою еду. Многие люди выполняют, берут на себя так называемый аскезу такого подвига духовного или испытания, как остаются жить в Варанаси на какое-то время без единого цента, вообще не имея никаких денег. И это делать действительно возможно. Как получить еду, вы уже знаете. Надо лишь ждать определенный день храм, в котором вы получите полную еду. С утра до вечера, целый день, несколько раз в день. Некоторые храмы по определенным дням выдают еще также не только еду, а какую-то одежду. Зимой это может быть одеяло, какие-то другие дни, кусок ткани или еще что-то, кусок мыла. И поэтому вам всего достаточно 2 комплекта одежды. Один из